Глава 28. Алена. Стоит мне посмотреть влево на перрон, сердце делает кульбит и падает в пятки. Я сделала все, чтобы исчезнуть без следа. Сменила сим-карту, поменяла телефон, скрыла новый адрес даже от Маши, и все равно он меня нашел. Егор? Не верю своим глазам. Это папа Кати, удивленно подтверждает сын. Мы застываем неподвижными манекенами возле окна, оба с открытыми ртами и широко распахнутыми глазами. «На выход, уважаемая! На выход, парень!» Раздается за спиной голос водителя. Кроме нас троих здесь больше никого, но ноги, как назло, не слушаются. Так, обняв Пашу, я и стою посреди автобуса, пока в салон не входит какой-то мужчина с собакой. «Говорил же, что за 15 минут справимся!» Ворчит незнакомец, оглядываясь назад. «Кто ж знал, что вы такие шустрые?» Поднимается в салон майор. «Твоя пропажа?» Скалится первый, возвращая товарищу что-то кружевное и смутно знакомое. «Моя. Красивая?» Собачник пропускает майора вперед. «На чужой каравай хлеборезку не раскрывай». Егор треплет по холке грозную немецкую овчарку и останавливается рядом с нами. «Да я одним глазком», — доносится из-за широких плеч. «Береги глаза. Все, свободен», — командует майор, даже не оборачиваясь. «Скажи Байкалу, что теперь все котлеты его. Можно подумать, там что-то осталось». Демонстративно громко вздыхает его помощник и вместе с собакой выходит из автобуса. «Когда остаемся наедине, я тут же прихожу в себя». «Что? В горле першит. Что ты здесь делаешь?» Обнимая сына за плечи, спрашиваю майора. «У меня встречный вопрос. Схер...» Егор запинается, глянув на Пашу, продолжает. «С чего это ты в бега ударилась, да еще и не попрощавшись?» Он упирает руки в бока, будто всерьез злится. «Мне казалось, у нас не те отношения, чтобы отчитываться друг перед другом. Я и забыла, что умею быть такой смелой». «Да я тебя, считай, с отцом познакомил». «Это вышло случайно. Мы с ним вместе спортом занимались». «Ну, давай снова отвезу. Навернёте еще пару кругов вокруг его дома. Он расскажет, как я в детстве ходил на лужайку по-маленькому. И станем своими». Майор словно и не замечает толпы пассажиров, наблюдающих за нами с улицы. «У меня сейчас другая поездка. И попрошу не мешать». Заливаюсь краской. «Доездилась ты». Гад без спроса берет мой рюкзак и машет водителю. «Егор, отдай! Это не твое!» Пытаюсь забрать рюкзак, но не тут-то было. Мерзавец марширует с ним к выходу, а в это же время водитель автобуса достает из багажного отделения наши с Пашей чемоданы. «Ты обалдел?» Бросаюсь за наглецом следом. Мне уже совсем не весело. Через 3 часа у нас пересадка на другой автобус. В отличие от этого, тот ходит раз в день, а значит, придется где-то ночевать. «Постой!» С сыном на прицепе проталкиваюсь сквозь толпу зевак. «Да остановись ты!» Спешу так сильно, что не успеваю вовремя притормозить и врезаюсь в каменную майорскую грудь. «Ты ничего о нас не знаешь. У нас своя жизнь и свои планы», — выдаю я скороговоркой. «О том, что жизнь у тебя веселая, я уже понял. Подружка рассказала. А вот планы надо обсудить». Этот мерзавец нагло подмигивает Паше и как сообщнику вручает ему рюкзак. «Нам нечего обсуждать. Чувствую себя дурой. Мечтала остаться, вот домечталась». «Еще как есть». Егор забирает у водителя чемоданы. «Но для начала надо Катю из садика забрать. Ее мамка совсем ноябрь с мартом перепутала». «Это, конечно, понятно. А дальше что? Кашусь на автобус, тот уже почти заполнился и вот-вот отправится». «Заселяться поедем». Как ни в чем не бывало, отвечает нахал. «Дом у меня большой, места всем хватит». «Егор, у тебя жар, наверное?» «Я совсем теряюсь. Только ладошка сына, крепко сжимающая мою руку, помогает поверить, что все это реальность». «С утра был здоров». «Зачем?» — спрашиваю еле слышно. «Зачем?» В голубых глазах отражается замешательство. Егор трёт кулаком лоб, играет бровями и смотрит так, будто я должна подкинуть подходящую версию. «Зачем мы тебе?» Не собираюсь облегчать ему задачу. «Я погано варю кофе. Будешь вместо меня варить?» «У тебя там отличная кофемашина, я заметила. Чтобы не рассмеяться, прикусываю нижнюю губу». «Тогда ещё завтраки. Точно, с тебя омлеты». Уже решительнее произносит Егор. «У меня вечно вся яичница в осколках скорлупы и пригорает». «Бедняга». Закрываю ладонью рот. «Нет, на это совершенно невозможно смотреть без улыбки. Сексуального маньяка, который буквально штурмом брал меня каждый раз, как подменили». «Бедняге тоже нужна будет помощь». Егор демонстративно поправляет ремень. «Ты его уже, можно сказать, приручила?» «Намекаешь, что теперь я ответственна, как за питомца?» «Вроде того». «Жизнь катится непонятно куда, а единственное, что я могу сделать, — это рассмеяться. Ты хоть понимаешь, какие мы проблемные? Раз уж Маша рассказала мою историю, то он в курсе всех трудностей». «У меня профессия такая — разбираться с проблемами». Гад указывает Паше на стоящую рядом машину и легонько шлёпает меня по попе. «Считай, что попала по адресу».